«Слова-то какие! Как будто эти слова выдают вместе с шикарными портфелями желтого цвета», — думал он в тоске. В Ташкенте в геологическом управлении Баклакову сказали, что Катинский находится в экспедиции. База экспедиции в Хиве. На рассвете поезд долго стоял в Самарканде. Баклаков вышел на перрон. Перрон пах не железной дорогой, а дынями. Мужчины в ватных халатах с большими полосатыми мешками садились в поезд. У них были черные от загара лица и худые тела. Баклаков увидел, что к его вагону, сгибаясь от тяжести вьючного ящика, идет женщина. Дальше на перроне лежала груда знакомого экспедиционного барахла. Рюкзаки, тюки, тубусы, тренога теодолита. Баклаков побежал на помощь и быстро перетаскал груз в свое купе. Женщина походила на обожженного солнцем кузнечика. Она беспрерывно курила. Археолог из экспедиции, которая ведет работу около Самарканда. Теперь она ехала в Куня-Ургенч, древнюю столицу Хорезма, чтобы охватить раскопками как можно больше район. Знакомые заботы. Мало средств, трудно нанять рабочих, не хватает снаряжения и так далее. Узнав, что Баклаков едет в Хиву, она глубоко затянулась папиросой, глянула на него коричневым козьим глазом. «Хотите совет? Давайте. В Хиве есть мавзолей Пахлаван Махмуда. Вам обязательно надо в нем побывать. Обязательно». «Почему же именно мне и обязательно?» — усмехнулся Баклаков. «Я людей угадываю по лицам. У вас неплохое лицо. Быстрого успеха вы ни в чем не добьетесь. Внешность неподходящая, и таланта не видно. Но есть в вас какое-то внутреннее упрямство. Оно и не даст вам прожить нормальную среднюю жизнь. Вы кто?» «Геолог, работая на севере. А мавзолей все-таки тут при чем?» «Вам просто надо сесть и смотреть на купол. Если он вам не поможет, не объяснит что-то, человек вы пропащий, я просто ошиблась. Сделайте. Я на один день, требуется повидать человека и возвращаться». «Перебьетесь», — равнодушно сказала она. «Один день, три дня. Проверим», — недоверчиво усмехнулся Баклаков и попытался поймать ее взгляд за круглыми учительскими очками. На миг это получилось. И он увидел и неудачную личную жизнь, и работу, которую, как и геологию, не бросают, и загнанную вглубь бабью тоску. Больше они не разговаривали. Молчали и смотрели в оконную темень. Когда он сходил с поезда в Ургенчи, она сказала: «В гостиницу в Хиве не ходите. Там есть турбаза, бывший ханский гарем. Во дворе отличная библиотека». Бритоголовый шофер, поджидавший на станции Ургенч левых пассажиров, взял его в кабину грузовика. Они промчались мимо хлопковых полей, потом уже в Хиве долго кружили по узким улочкам с зажатым глиняными заборами, пока где-то на окраине не обнаружили написанную на фанере вывеску экспедиции. Во дворе стояли запыленные грузовики. На кошме в тени спал человек в замасленной майке и длинных трусах. Баклаков разбудил его. У человека оказалось заросшее щетиной лицо, и из щетины смотрели нестерпимо голубые припухшие глазки. «В пустыне все так-перетак», — сказал он. Голос был сиплый, как будто горло заросло пылью. «А Катинский?» «Тоже там так-перетак. Я шоферю, мое дело баранка». «Когда вернуться?» «Мое дело баранка, но через неделю должны быть. А там кто его знает?» «Пустыня, пустыня и есть так-перетак. Завтра воду к ним повезу. Хочешь, садись». «Подожду», — сказал Баклаков.